Глава 27. Температура у Наташки спала ближе к концу недели, и все это время Семен провел возле нее. Отъезжал, конечно, пару раз не без этого, бизнес, чтоб его, но, уладив все вопросы, мигом возвращался домой. Не знал, почему это было так важно, в конце концов, его по оси болели и раньше. Телефон девчонки в который раз зазвонил. Она порывалась в горячке взять трубку, но Семен не разрешал. По его мнению, у Наташки не было абсолютно никаких дел, которые не могли бы подождать до ее выздоровления. Но сегодня Наташкин лопатник не замолкал. И Семе даже стало интересно, кто это там такой настойчивый. Мастер педикюра или все же парикмахер? Кем была эта акула, которой Натали нарекла вызываемого абонента? Сема обознал пальцем по сенсорному экрану телефона. «Касаткина, ты что, мать твою, творишь? Или ты не знаешь, когда у тебя сдача проекта? Да мы с ног сбились, тебя разыскивая!» «Добрый день!» «Добрый! А вы кто? Где Наташа?» Семен посчитал лишним отчитываться о своем статусе. А вот о состоянии здоровья любовницы доложил ничего не тая. «А с кем я, собственно, разговариваю?» — опомнился запоздало. «С Натальей Владимировной?» — растерянно проговорила женщина. «Я Наташин непосредственный руководитель. Послушайте, она точно не может ответить самостоятельно. У нас на следующий понедельник назначена очень важная встреча. Она должна была проработать некоторые вопросы и...» «Сейчас Натали спит, но я попрошу, чтобы она вам перезвонила сразу, как только у нее появится такая возможность». «Натали? Пожалуйста, это крайне важно. Может быть, она хотя бы отправит по почте свои наработки? Я бы уж как-то сама их добила, если ей действительно настолько серьезно не здоровится». «Я передам ей вашу просьбу», — пообещал Семен и сбросил вызов. Повел носом, принюхиваясь, и, вспомнив о поставленном на огонь бульоне, помчался в кухню. Как он и думал, тот закипел и теперь вытекал из-под крышки с громким шипением. Черти что! Хотя было даже занятно вспомнить голодную молодость и приготовить поесть самому. Наверное, ему бы это действительно понравилось — готовить время от времени. Но не в том случае, когда он был вынужден это делать 3 дня подряд, как чертов Гордон Рамзи. Потому что, так и не выйдя с выходного, его экономка слегла с давлением. Все одно к одному, как всегда. Суп получился наваристым. Ну и что, что выкипело полкастрюли? Зато в оставшейся жидкости сконцентрировалось все самое вкусное. Сема почесал живот и налил себе полную тарелку. Хотел, конечно, дождаться пробуждения Наташки, чтобы пообедать вместе, но силы воли не хватило. Жрать хотелось смертельно. Он уже поднес ложку ко рту, когда на пороге кухни возникла болящая. Она всегда была тонкой, но после 3 дней горячки отощала в конец. Только сиськи большими остались. Все, как он любит. Только вот сейчас об этом, наверное, лучше не думать. Наташе не до того. Семен заложил ногу за ногу, чтобы скрыть очевидное возбуждение, и хриплым голосом поинтересовался. «Ты как?» «Лучше», — прохрипела в ответ девушка. Вот только ее хриплый голос был вызван ангиной, а не всякими непотребствами, как, например, у него. «Будешь есть?» «Угу, только бульон, без картошки». «Садись, я налью». «Да я бы и сама справилась», — запротестовала девушка, переступая с одной ноги на другую и зябко поеживаясь. «Садись, сама», — передразнил Семен. «На ногах едва стоишь. Сейчас сквозняком форточку унесет». «Тебе вроде нравились худые», — серьезно глядя на мужчину, заметила Наталья. Семен зыркнул на девушку из-под бровей и добавил к налитому супу еще один половник. «Ешь». «Тебе не помешает чуток отъесться». На секунду ему показалось, что Наташа хотела что-то ответить, но она промолчала. Опустила взгляд в тарелку, скрывая глаза за пеленой растрёпанных давно немытых волос. «Спасибо», — прохрипела она. «Ты сам, что ли, готовил?» «А что, несъедобно?» «Нет, почему? Просто не помню, чтобы экономка приходила». «Она и не приходила», — буркнул Сёма. «Извини, что тебе пришлось самому за мной ухаживать. Не ожидала, честно признаюсь. Не отрывая взгляда от треклятого супа, заметила Натали. «А чего ты ожидала? Что я тебе за порог больную выставлю?» «Нет, но...» «Ладно, не продолжай. Знаешь, тебе тут какая-то начальница звонила. Акула». «Наталья Владимировна?» Оторвалась от разглядывания тарелки Натали. «Чёрт!» — протянула она, видимо, о чём-то вспомнив. «Твою ж мать!» Ругающаяся Наташка — это что-то новое. Обычно она держала марку и строила из себя великую интеллигентку и недотрогу. Семёна такое положение вещей вполне устраивало. В его мире все притворялись тем, кем отродясь не были. И он притворялся на людях, скрыв свою истинную суть под дорогим костюмом. А в глубине души так и остался тем пацаном в спортивках, которого 100 лет назад кинула баба. «Где мой телефон?» — озираясь, переспросила Натали. «Сиди, сейчас принесу». Забирая из его рук трубку, Наташа как-то неуверенно покосилась на Семёна, будто бы не была до конца уверена в своих следующих действиях, будто бы колебалась, не решаясь на разговор в его присутствии. По всему, Сёме следовало выйти из комнаты, но он был не настолько хорошо воспитан. Его разбирало любопытство. Это какой же такой серьёзный проект его Наташке доверили? На секунду бровки девушки сошлись домиком, а потом она сердито отбросила волосы за спину и всё же приложила телефон к уху. «Наталья Владимировна? А, да, извините. Ага, совсем плохо было. Да, почти 40, скорую вызывали», — поясняла Наташка своей собеседнице на том конце провода. «Трубку взял». Девушка с опаской покосилась на Семёна, но всё же выдала. «Мой молодой человек». Семён хмыкнул и удивлённо поднял брови. Эка ему Наташка льстила. Таких, как он, молодые прелестницы обычно называли незамысловатым словом «папик». «Молодой человек». «Ну и на том спасибо». «Хм, придумала ведь такое». «Вы не беспокойтесь, в окончательном проекте уже учтены все предыдущие замечания. Осталось только подогнать всё на чистоту, но для этого мне вполне достаточно выходных. Да-да, в понедельник всё будет в лучшем виде. Да, я знаю, что это мой шанс. Спасибо за доверие». Удивлённо приподнятые брови Семёна, наверное, коснулись бы кромки волос, если бы, конечно, эти волосы у Семёна имелись. Наташа попрощалась с начальницей и, положив на стол телефонную трубку, как-то затравленно даже зыркнула на мужчину. «Ты, кажется, дизайнер, да?» «Да», — сглотнула девушка. «А в понедельник у тебя что? Какой-то важный показ?» «Очень», — Наташа облизала пухлые губы. «Очень важный». Семён больше ничего не стал спрашивать. Вернулся к своему уже успевшему остыть супу и крепко задумался. Уже не в первый раз он засёк себя на мысли, что упустил что-то очень и очень важное. Для Киры прошедшая неделя выдалась просто сумасшедшей. Но, несмотря на это, девушку переполняло счастье. Вся её жизнь вмиг приобрела какие-то совершенно новые удивительные оттенки и полутона. Зазвучала прекрасной музыкой, окрасилась яркими, присущими осени красками. Она любила. И не было смысла отрицать очевидное, оглядываясь на чужое мнение и предрассудки. Пусть это случилось быстро, и пусть в её возрасте стоило уделять больше внимания доводам разума, а не идти на поводу своих чувств. Пусть. Но ведь она всем сердцем ощущала, что поступает правильно. Кирилл — её человек. Много ли нужно времени, чтобы понять очевидное? Этот мужчина нравился ей во всех своих проявлениях. Кир был внимательным, в меру ласковым и каким-то основательным, что ли. Кира знала, что может на него положиться абсолютно во всём. Рядом с ним казалось, что она сама становится лучше, добрее, участливее, сердечней. Для него. К тому же Кирилл был потрясающим любовником. Она старалась не думать о том, где и с кем он оттачивал свою технику, по всему выходило, что с женой. А эту женщину Кира и без того практически возненавидела. За боль, которую та причинила бывшему мужу, за все его переживания, бессонные ночи и душевные метания. Потому что, как и любой другой человек, Кирилл в первую очередь искал причину предательства в себе. И, не находя её, ещё больше страдал. Он так и не поделился с Кирой своей болью. То ли разговор не заходил, то ли Кир сознательно его избегал. И это было довольно страшно — понимать, что, вполне возможно, он до сих пор до конца не избавился от чувств к бывшей жене. В дверь позвонили. Кира закатила к небу глаза, кому из соседей в этот раз не имется, и, широко улыбаясь, открыла дверь. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» На пороге их с Киром квартиры стояла абсолютно незнакомая женщина. Чуть старше самой Киры, симпатичная, с длинными каштановыми волосами. Она могла бы казаться красивой, если бы не тонкие нервные губы. «А вы к кому?» «Кириллу Разумовскому. Мне общие друзья дали его новый адрес». «Кирилла нет дома и не будет до глубокой ночи, у него завал на работе, но вы всегда можете ему позвонить». Кира говорила удивительно спокойно, несмотря на то, что все внутри натянулось струной и зазвенело. Казалось, что эта противная вибрация непременно должна была коснуться и горла, но каким-то чудом этого не произошло. «А вы?» — начала брюнетка, окидывая хозяйку квартиры оценивающим взглядом. «А я Кира». «Кира, значит?» «Кира и Кир. Но не смешно ли?» «Ага, обхохочешься. Так мне что-то ему передать?» «Нет-нет, это личное, не для посторонних». Стальная игла вошла в Кирино сердце, но она мастерски выдержала удар. Девушка привыкла сохранять лицо в любой ситуации, даже тогда, когда это было непросто. «Тогда всего хорошего». Не позволяя чувствам взять верх, Кира аккуратно прикрыла за незваной гостьей дверь и без сил прислонилась к ней лбом. Она поняла, кто приходил. Сама не знала как, но поняла. В один миг их с Кириллом хрупкий, не успевший окрепнуть мир, пошатнулся и угрожающе накренился. Что нужно было от него этой женщине? Зачем, столько времени спустя, ей было его искать? Не проще было бы позвонить, написать на худой конец. Благо дело, социальные сети функционировали исправно. Зачем этот личный визит? На кого он рассчитан? Не зная, чего ждать, не находя ответов на свои вопросы, Кира бесцельно бродила по комнате. Она себя, наверное, накручивала, вертела в голове ситуацию в попытке просчитать варианты развития событий, чтобы хоть как-то себя подготовить к ним. Но ничего не выходило. Ближе к 11 усталость взяла верх, Кира прилегла. Вдохнула аромат Кирилла, которым пропахла соседняя подушка, всхлипнула, но тут же закусила костяшки пальцев, не позволяя себе раскиснуть. Еще ничего не решено, еще не конец. Их связывали прошлые ночи и бесконечные разговоры обо всем. И Кире очень хотелось, чтобы этого оказалось достаточно, на случай, если бывшая Кира вдруг решит заявить на него свои права. В коридоре послышался звук проворачиваемого в замке ключа. Затем легонько хлопнула входная дверь. Кира вскочила, но, не решаясь выйти навстречу, вновь упала на подушку. В ванной зашумела вода. Придет или не придет? Придет или... Дверь бесшумно открылась, и через пару секунд матрац рядом прогнулся. Даже себе Кира не призналась бы, какое облегчение испытала в тот момент.